Добрый вечер. Слава нашему Господу. Пожалуйста, присаживайтесь. Вторая глава у нас, книга Апокалипсис. И мы говорим сейчас о Фиатирской общине. Фиатирская община. С 18 стиха до конца главы, до 29 стиха. И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат этого учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. Аминь. Как мы видим, каждая из общин, обращаясь, Иешуа говорит определенные вещи. Еще раз хочу подчеркнуть ту мысль, что кто-то может это рассматривать как периоды развития человеческого рода. Я думаю, что здесь, то есть моя позиция, это не значит, что все должны так считать. Мы можем вообще считать, это вот так написано, это в этот регион и все. Но общины состоят из людей, и каждая из этих вещей вскрывает какую-то проблему, которая может быть, и они есть в общинах на самом деле, эти проблемы. И также имеет отношение лично к каждому человеку. То есть каждый из нас должен отслеживать себя, свою внутренность, потому что наше изменение в Боге, оно, конечно же, как бы должно происходить внутри. И если этого не происходит, то не будет и изменений внутри общины. Поэтому это очень-очень как бы важный элемент. Так говорит Сын Божий, то есть так говорит Иешуа Мессия. Очи, как пламень огненный, ноги, подобные халколивану. Значит, безусловно, здесь есть определенная символика. То есть глаза его буквально пылают огнем. И на самом деле речь идет о том, что Бог проникает своим взглядом, Машиах, вот сын его, он проникает своим взглядом до самой-самой глубины человеческого естества. Итак, очи, как пламень огненный. Что это означает? В послании, в Евангелии от Иоанна написано, что в первой главе, вот буквально, да, когда приходит Сын Человеческий, Он просвещает каждого человека, буквально. Вот давайте мы это откроем, чтобы понять. Евангелие от Иоанна. О нем написано, как о свете истинном. Но мы понимаем, да, что если глаза пылают огнем, они издают определенное свечение. Да? Надеюсь, это всем понятно. То есть темное время суток, если бы светились глаза, то они бы издавали определенный свет. Поэтому я провожу эту параллель. Тем более, что Евангелие от Иоанна и Апокалипсис написаны одним автором. 9 стих. «И был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Что такое слово «просветить» или «просвещать»? Если вы откроете любой словарь, толковый по русскому языку, энциклопедический или Ожегова, любой, который вы найдете, вы увидите, что значение слова «просвещать» – это значит «пропустить сквозь кого-то или сквозь что-то лучи с целью исследовать внутренность». Просвещение происходит не для того, чтобы осветить наружную какую-то сторону. Просвещать – это значит проникать внутрь, исследовать середину. Рентгеновские лучи, если пропустить сквозь человека, можно увидеть его скелет и внутренний орган, в общем, в принципе, все, да. Сегодня уже это научились делать, и есть разного рода сканирование или просвещение человеческого тела для того, чтобы понять или выявить заболевание, ну, лучше на ранних стадиях. Когда Писание говорит, что Сын Божий имеет очи, как пламень огненный, говорит о том, что он, глядя на общину или на какого-то человека, просвещает ее, потому что он же есть свет истинный, который пришел, чтобы просветить всякого человека. И здесь, когда в книге Откровения он обращается к фиатирской общине, он как бы заявляет о себе, как о том, кто видит все насквозь, вот буквально, если понять. Ноги подобны Халкаливану. Сразу хочу сказать, возможно, вы найдете другие толкования. Я предлагаю просто некое понимание этого текста, которое тоже не претендует на истину в последней инстанции. Но используя элементарные как бы методы герменевтики или науки толкования Божьего Слова, мы, конечно, должны соединять это с библейским текстом, с библейскими стихами или понятиями для того, чтобы осознать смысл этих слов. Ноги являются опорой для человека, и о ногах вообще много написано в Писании. Халкаливан – это то, что многие знают, и то, что можно найти в толкованиях, это особый сплав меди или латуни, то есть медь, смешанная еще с какими-то металлами, которая, нагреваясь до определенной температуры, издает свечение, он светится. То есть эта температура довольно высокая. Это значит, что невозможно как бы сдвинуть с места, подойти к этим ногам, то есть как-то толкнуть их, да, или навредить, буквально вот столкнуть. Пишется о том, что ноги благовестника, вот они твердо должны стоять на земле. И когда Иешуа говорит о себе, что он видит все насквозь, он также говорит, что моя позиция, она как бы несокрушимо, вы даже не можете подойти близко к моим ногам или смотреть просто на мои ноги без определенной защиты. Вы знаете, что сталевары, которые варят сталь, то есть сталь, доведенная до жидкого состояния, на нее невозможно смотреть невооруженным глазом. Обязательно нужно стекло затемненное. В древние времена просто коптили. Да даже еще там сравнительно недавно, для того, чтобы смотреть на солнце, просто закоптили над свечкой стекло, и тогда можно смотреть на солнце. Здесь то же самое. Поэтому для меня текст этот говорит о том, что когда приходит Божий Сын, Он все видит насквозь, и нет возможности как-то его сдвинуть с его позиции. Они довольно устойчивые, крепкие и защищенные. Настолько, что к ним невозможно приблизиться даже. Вот это сравнение, ноги как халкаливан. То есть они сияют, они светятся. Я думаю, любой человек, увидев расплавленный металл, или, ну, в данном случае вот это металл, да, такой, медь, не будет думать о том, что можно взяться или толкнуть, или как-то что-то сделать с этими ногами или столбами, да, вот точками опоры. Я думаю, что можно найти более какие-то толкования, отдаленные от практических вещей, но обращаясь к определенной общине и сообщая им о их проблемах, Иешуа показывает, что он вот такой, как мы сказали в прошлый раз, когда мы говорили о пергамской общине, мы говорили о Слове Божьем, которое проникает, как меч обоюдоострый, внутрь. Здесь он говорит, я насквозь вижу, как бы все, что там происходит. И то, что я сейчас вам скажу, не думайте, что это можно изменить. И я вам скажу, исходя из этого текста, можно понять, почему говорится о ногах и о глазах, и больше ни о чем. Потому что дальше речь идет о духе Иезавели. Мы сейчас коснемся этого. Я хочу немножко все-таки прокомментировать текст до этого. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение». И то, что последние дела твои больше первых. Очень информативный 19 стих. Давайте задумаемся, если у нас, вот у меня, у тебя, у каждого из нас, присутствует ли это? Первое, дела твои. И мы понимаем, что дела должны соответствовать заповедям, так или нет? Дела должны соответствовать нашим словам, нашим заявлениям. То есть, если человек говорит, что я верующий, он должен поступать как верующий, жить как верующий. Иначе он не верующий, а, ну, там много вариантов. Кто-то делает вид, что он верующий, кто-то забыл, что он верующий, кто-то остыл, кто-то вообще не хочет возвращаться в прежнее состояние. Об этом еще будет сказано. Поэтому дела, в принципе, уже говорят о многом. Любовь. Смотрите, какие важные перечислены составляющие. У этой общины, у Фиатиры, у них есть дела, у них есть любовь. Если это говорит Иешуа, который говорит, что в последнее время приду и найду ли веру, признаком последней церкви или церкви последнего времени будет остывшая любовь, то в Фиатире эта любовь присутствовала. И это тоже объясняет, почему дух Елизавели, или жена по имени Елизавель, она как бы там могла верховодить, хороводить, как хотите это. Опишите для себя. Потому что бывает часто, что любовь, она, если почитать 1 Коринфянам, да, 13 главу, она всему верит, всего надеется, все прощает, а иногда попускает какие-то вещи. То есть, обладатель любви, безусловно, должен быть наделен другими качествами характера, которые бы уравновешивали как бы те отклонения, которые могут возникнуть, если будет любовь определенного рода. Истинная любовь, она была вот у Иешуа, правильно? Мы видим по Писанию, что он пришел в храм, сделал бич и выгнал оттуда торгующих. Была ли в тот момент в нем любовь? Была. И кроме него никто не мог это сделать. Но когда он этой плеткой бил по спинам этих людей, это тоже была любовь по отношению к этим людям. Это последняя или предпоследняя стадия, как бы, чтобы человек мог обратиться к Богу. И это практиковалось в иудаизме. Мы знаем, что Павла били плетьми. Трактат Макот говорит о том, что получивший 39 ударов плетью считается прощенным. То есть, если разобрать подробнее тот эпизод, который у Иоанна описан во второй главе, в самом начале Евангелия, тоже будет понятно, что любовь имеет крепкую руку и должна ее иметь. Иначе это уже будет не любовь, а некое сентиментальное чувство, которое будут использовать и во вред, как правило. Очень часто мы видим, допустим, материнскую любовь люди могут использовать себе же во вред. Иногда матери, имея любовь к своим детям, тоже вот в этом смысле как бы, ну, неправильно делают. Поэтому семья по Божьему замыслу должна быть с мужчиной и женщиной, чтобы мать должна давать то, что не может дать отец, а отец должен делать то, что иногда не может сделать мать. И тогда воспитание будет полноценным. Говоря же о Боге, мы понимаем, что Он проявляет к человеку качества с обеих сторон. Как мужские, так и женские. Потому что Эль-Рахамим – это больше как бы женское качество характера, личности. Эль-Рахум, Эль-Ханун – это его титулы, да? В то же время он Бог, который восстанавливает справедливость, наводит порядок и многие другие вещи. Я здесь не хотел бы долго останавливаться, потому что в других местах мы это разбирали подробно. Служение, то есть Иешуа видит то служение, которое делает каждый человек. Конечно, при условии, если это служение имеет под собой внутри человека или общины, которое, безусловно, будет зависеть от людей и, главным образом, от руководителя общины. В этом контексте мы могли бы рассмотреть ангела, да, как руководителя общины. Это то, что я говорил вначале, один из вариантов прочтения или коннотации текста. Так вот, служение, оно должно иметь внутри себя правильное намерение. Потому что даже когда человек делает вроде бы правильные вещи, но в сердце имеет неправильное намерение, это не будет воспринято как служение Богу. Это будет воспринято как служение себе на территории Бога. К сожалению, многие строят свое царство во имя Бога. Надо строить царство Божье. Люди пытаются построить свое царство, как Вавилонская башня, чтобы свое имя там написать, чтобы увековечить свое имя, да, прославить как бы свое имя. Поэтому кавана или намерение имеет решающее значение вот в смысле служения. И, безусловно, другая сторона вопроса. Господь видит даже самое маленькое доброе дело, которое было сделано для Царства Божьего. И это не всегда выглядит как потакание людям или как бы угождение человеку. Хорошо, когда человека это устраивает, он с этим согласен и думает так же, тогда все нормально. Но если он думает наоборот, а ангел общины должен поступить так или иначе, вразрез, да, кому-то, безусловно, нужно преследовать интересы Царства Божьего. Иначе ты окажешься тоже виновен. Вера, терпение. Посмотрите, какие важные качества перечислены. Я вам скажу, вот если бы компилировать все, что написано положительного каждой из общины, и убрать все отрицательное, которое написано каждой общине, тогда получилась бы идеальная община, идеальная церковь. Это, в принципе, то, что хочет видеть Господь. И посмотрите, как непросто достигнуть этого уровня. Очень важный момент, то, что Он хвалит, но и обличает. То есть Но и то, что последние дела твои больше первых, тоже очень важный аспект. То есть служения идут вверх по возрастающей. Развитие происходит в общине. Не было хорошо, а потом пошло на спад. У них все равно тенденция как бы к лучшему, да, вот к улучшению. Именно поэтому перечислены эти качества. Дела, вера, любовь, терпение и присутствует служение настоящее. Есть динамика. Бывает, что человек загорелся, раз, все такое, а потом остыл или сдулся, как говорят сегодня. Хорошо, когда он потихоньку, потихоньку, медленно, но уверенно набирает обороты. Для него хорошо и для всех хорошо. Возрастает мера ответственности этого человека или общины. Вырастает как бы постоянство, и это здесь без терпения, конечно, не обойтись. Поэтому это все взаимосвязано. Очень хотелось бы, чтобы была и в нашей общине тенденция наверх. Это, кстати, может ответить на вопросы некоторых людей. Вот 3 года назад, почему у нас нет детского служения? Я говорю, потому что нет человека, который мог бы этим заняться, мог бы это возглавить. Ну, ты бы мог? Ну, говоря о детском, я бы точно не мог. Другое какое-то мог бы, я сейчас приведу примеры. Но даже если бы да, то происходит следующее. Как бы верующие находят служение пастору, занятие для него. И если двигаться в таком ключе, то это будет театр одного актера. Один человек будет все делать. Да? И я вас хочу уверить, что при количестве 40 человек служитель просто будет стираться, потому что он не может это все перекрыть. По этой причине как бы мы движемся в тенденции развития. Если я что-то и начинаю, и большинство домашних групп, допустим, вот в нашей общине, я сам начинал, а потом передал. Так должно быть. И многие другие вещи. И вот когда появился человек, открыли детское служение, оно работает. И тот человек, который его ведет, понимает, что оно должно быть всегда теперь. То есть, если мы это начали, должно быть всегда. Точно так же касательно молитвенного, допустим. Почему у нас нет молитвенного служения? Мы только начали его 5 месяцев назад. Да? 5 месяцев? Когда? В сентябре было первое. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Вот будет 5-е или 6-е будет. Да? 6-е. Ну, 5 месяцев. Были у нас предложения, да? Я говорю, да, хорошо, но давайте его сделаем так, как я это вижу. Нет, давайте мы это сделаем, предлагали мне люди, так, как мы это видим. И я отказался. И сегодня уже давно этих людей нет в нашем собрании, к сожалению. И это подтверждает, что я правильно сделал, потому что я хотел, чтобы оно было здесь, на этом месте. Люди хотели это сделать у себя дома. Но мое понимание, если это молитвенное, и его уже начали, оно должно быть все время, независимо даже от того, кто это проводит. Поэтому должно быть здесь. Это удобное место, куда можно всем приехать. Где можно молиться, поклоняться, прославлять Бога, то, что мы сегодня и делаем. А еще, когда вот активные люди, а почему, давайте мы это, давайте запустим. И я наперед это знаю. Давайте. И я знаю, что самые активные потом начнут пропускать и ходить, когда получится. Не будут под это служение, которое для них считалось таким архиважным. Они не будут выстраивать свой график, свою жизнь, чтобы точно попасть на него. Найдутся причины, обязательно уважительные. Не просто так человек не пойдет. Поэтому я никогда не спрашиваю, почему тебя не было. Я знаю, что я услышу уважительную причину. Поэтому я давно себя не обременяю этими вопросами. Единственное, что я могу спросить, или не болен, или что-то там не случилось. Все остальное, как бы, это уже выбор. Почему? Это просто. Это очень просто. Что такое уважительная причина, по-вашему? Правильно. И тогда он точно на молитвенном, но только в другом месте. Это раз. Второе, он может быть болен, попасть в больницу, высокая температура там. Поэтому я говорю, я справляюсь, не заболел ли человек. Но если какие-то важные мероприятия или дела, о чем это говорит? Что это важнее, чем то. Так или нет? Или я не прав? Важные. Это важное, и это важное. Но надо выбрать одно из двух, что важнее. Поэтому человек сам выбирает, что для него важнее. Поэтому нет необходимости докучать или как-то что-то там выявлять. Значит, важнее. Нормально. Я же не против. И поэтому у нас, начавшись, да, вот это собрание с трех человек, постепенно имеет сегодня много разных служений, департаментов и каких-то, да, сфер. Но еще не все, которые могли бы быть реализованы. И когда находится человек, который говорит, ой, а давай мы вот это сделаем. Я говорю, давай. Как ты это видишь? Ой, я не знаю. А что значит давай? Ты по телевизору увидел, что кто-то это делает, и мы давай, или как? Как это ты не знаешь? Это точно где-то увидел. Я, Вань, такую же хочу. Помните, как у Высоцкого песня? Шапочку. Вот это то же самое. Нужно создать. И если человек говорит, давай мы это сделаем, я говорю, давай, а как? Ну вот так и вот так. Давай, бери и делай. Бери и делай. И люди берут и делают. И даже если не получится что-то, это не страшно. Всегда можно вернуться в прежнюю позицию, проанализировать, переосмыслить, сделать что-то похожее, новое или еще как-то, но понимать, что это, за этим всем стоят люди. Это не просто так. Поэтому прежние, последние дела твои больше, чем прежние, это та динамика развития, которую я точно могу сказать, присущая этой общине, общине в Кирьят-Ата. И это важный элемент. Если кто-то думает, что как бы я строю служение, ну, там, молился мне, там, бах, голос какой-то с неба или еще что-то, я побежал это делать. Нет. Есть Священное Писание, все очень просто. И выстраивая служение, его нужно строить так, как люди строят дома. Как ты? Вот сегодня тебе, допустим, надо строить дом. Что ты будешь делать? А? Халабуду? Или дом? Так вот, я не согласен строить халабуду. Если я не умею, надо взять специалиста. Правильно? А если я хочу сделать сам, я должен поднять литературу, все это прочитать, попробовать. Максимально исследовать тему и потом строить. Так или нет? Ишуа говорит в Евангелии от Луки, тот, который к нам обращается сейчас, к Фиатирской общине. Прежде чем ты захочешь построить башню, сядь и посчитай, можешь ты ее построить или нет. Чтобы потом не получилось, что ты не смог достроить, и все будут смеяться над тобой. Когда спрашивают, а какие у вас достижения, какие у вас дела? Я всегда задаю первый вопрос, а кто тебя уполномочил проверяющим, поставил там над нами? Ну, мне интересно. Не, ну так хочу узнать. Бывает. Очень редко, но бывает. То даже такому человеку можно сказать, у нас есть динамика определенная, мы движемся по плану. Ой, давайте то, давайте то. Давайте, а кто? Я не знаю. А что это за предложения такие? Давайте. Поэтому, когда человек, не хочу говорить, просто, ну, у нас интернет идет, да. Человек, который занимается детским, подошел ко мне 3 года назад, вот, сестра, она сказала, давай, вот я хочу сделать детское. Я еще рот не успел открыть, мне человек говорит, я знаю, что ты попросишь у меня план. Вот я написала план на полгода и на год. Почитай. Если нормально, нет, переработаем его. Ну вот то, что я вижу. Там нечего было перерабатывать или добавлять. Я прочитал все это. То есть человек понимает, да, как это должно быть. Вот это правильный подход, я считаю. Это работает, я верю, будет работать. Потому что этот человек знает, что если он уже это взялся, это уже до прихода Мессии. Или надо поднять вместо себя кого-то. Знаете, если мы не будем относиться к служению серьезно, лучше его не начинать. Для многих людей, давайте начнем, а как будет дальше, он даже не думает об этом и не знает. А ты готов до конца своей жизни быть в этой позиции? Если да, давай начнем. И начинать будешь ты. Тогда дела будут последние больше, чем первые. Но если это будет наоборот, то будет на спад все идти. И мы это видим вокруг себя. Очень часто. Почему? Потому что нет фундаментального подхода. Возлюбленные мои, друзья мои, соработники, тело. Мы тело. Нам необходим планомерный, грамотный и продуманный подход. Нельзя служить Богу с наскока или по настроению. Это грех. Потому что от этого будет зависеть судьба, даже если одного человека. Ты бросил, а они попадали. И как ты, что ты там наслужил тогда? У нас должно быть... Он стонал, но держал. Вот так должно быть. Нравится, не нравится. Ты принял решение. Ты решение принял, точка, стой в этом, умрешь, будешь свободен. Или подымешь вместо себя, воспитаешь кого-то. Но вы же понимаете, что вместо себя, если воспитать такого же, который начнет и бросит, еще короче станут сроки, правда? Мы это все знаем из своей жизни. Почему в обычной жизни мы это видим, а в духовной с трудом? Но имея немного против тебя. Тема большая, я просто хочу продвинуться и сказать вот 20 стих. Ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих. Любодействовать и есть идоложертвенное. Интересная очень аргументация. Женой, если прочесть, что это ангелу, то есть пастору, то это жена пастора получается. Слышите, да? И если жена пастора ведет себя как Иезавель, дальше написано, она вводит людей в идолопоклонство и в заблуждение. И я сейчас объясню почему. Иезавель была женой кого? Все знают, царя Ахава. Он был 7-й царь по счету после Соломона. В Израиле. А в Иудее в это время был всего лишь 3-й царь. Аса. То есть в Израиле менялись чаще. Больше греха было в Израиле. Больше проблем было. Третья книга царств, она описывает, что потакая своей жене, Ахав построил капище Валу и насадил еще дубраву, рощу насадил. Третья книга царств, дома можете поглядеть, посмотреть. 16 глава, 32-33. Историю все хорошо знают, поэтому я не буду все это пересказывать, да? Но 16 глава, 32-33, и поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии, и сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. Теперь, что связано с Иезавелью? Она была женой Ахава, и она была принцесса Сидона, то есть дочка царя Сидонского. Наверное, на финикийском языке, потому что это все-таки территория, на которой был в то время, или до того еще, финикийский язык. Иезавель означает, я не знаю, что она означает, но однажды, когда я был с друзьями из-за границы, я обычно вожу туда людей, кто не был, Тель-Мегидо, оттуда очень хорошо видна долина Мегидо. И это место, Тель-Мегидо, это Армагеддон. Это Армагеддон. Слово Армагеддон, о котором мы еще будем говорить, да, связано с этим местом. Оно состоит из двух слов. Гар, часто говорится ар, потому что гортанный вот этот звук, гар, в иностранном языке не в иврите, сложно произносится. Ну и в иврите он говорится Армегидо. Армегидо. То есть гора Мегидо. Отсюда название Армагеддон. На этой возвышенности, вообще в этой долине происходили все великие сражения. Они описаны здесь в Писании. И даже Наполеон, будучи здесь, кто не в курсе, Наполеон здесь не смог взять город Акко. Ни с воды, ни с моря. Сказал, если бы так защищали все города, не смог взять Акко. Но вот про то место, сидя на этом холме, он сказал, это на всей земле идеальное место для сражения. А он был специалистом в этой области. Вот, когда мы там были, я пристраиваюсь иногда, когда есть экскурсии на иврите, чтобы послушать, что говорят гиды. И вот там гид объяснял, что говорилось об Ахаве, Изавеле, все, потому что там это тоже все, конюшни были у Ахава. Имя Изавель в иврите звучит, как станет мусором. Иезавель, Изавель. Вот это значение имени. Понятно, что в Сидоне было какое-то другое понимание, но приехав сюда и став женой Ахава, и пророчество сбылось о ней, да, когда ее выбросил из окна работник дворца, и она разбилась. Я уже не помню, евнух это был или нет, я боюсь ошибиться сейчас. Да, она разбилась, и о ней было пророчество, что ее не похоронят. То вечером, когда военачальник вспомнил, говорит, надо пойти эту проклятую похоронить хотя бы. Они вышли, там уже собаки череп по пустырю катали. Съели просто ее, ее похоронили, даже не похоронили. Станет вот мусором. И есть зевель. Зевель, вы знаете, да, это отбросы. Станет буквально вот отбросами, мусором. Она доставила Ахаву виноградник Навота, предоставив двух ложных свидетелей, написано, людей негодных, и по оговору его забили камнями, убили. Просто его виноградник был недалеко от дворца, и царю было удобно, он говорит, слушай, продай мне его за серебро там, или как. И вот я хочу зачитать это место, потому что оно действительно очень важное, оно связано с этим текстом. Третья книга Царств, 21 глава. Я сегодня возьму немножко больше времени. Третий стих. Но Навуфей, Навот в иврите, сказал Ахаву, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследие отцов моих. И пришел Ахав домой встревоженный и огорчился тем словом, которое сказал ему Навуфей, израильтянин, говоря, не отдам тебе наследство отцов моих. У меня в скобках и в смущенном духе лег в постель свою и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. Знаете, что произошло? Не потому, что он не смог завладеть куском земли. Это было очень сильное обличение. Он построил Ваалу капище, идолопоклонство стало процветать, а здесь какой-то человек ему говорит, я тебе не отдам наследие отцов моих. Вы понимаете, да? Человек следует заповеди. И он пришел домой, он просто был разбит этим словом, потому что он так не жил. Это было обличение. Он кушать не мог. Аппетит пропал, отвернулся. Он буквально впал, вот не сказать депрессию, хотя тоже может быть, но в глубокое раздумье, дескать, что же я творю в своей жизни? Что же я делаю? Он погрузился в это. Человек говорит, я не отдам наследие отцу. Упаси меня Бог. Понимаете, если вы проанализируете все это, там, в принципе, вот материал на отдельную проповедь, но тем не менее. И он все. Он кушать не может, ничего не может. Приходит Иезавель, говорит, что случилось? Да вот, типа, виноградник не отдает. Но он не сказал истинную проблему свою. Ну, он говорит, тю, так я тебе его сейчас организую. И вы, если прочитаете, когда его убили и пришли, сказали Ахаву, он умер, а он узнал, что он убит, он разодрал свои одежды. Но потом пошел и взял этот виноградник. Он как бы и траур исполнил, ну и принял от жены вот это. Иезавель – это женщина, которая пытается руководить, управлять всем. Такие люди очень сильно манипулируют. И, к сожалению, сегодня в современных церквях достаточно много женщин, не являющихся пастырями, потому что просто вот деноминации не принято. Деноминация, она такая вот уже, не хочу перечислять. Там женщины не бывают пастырями. Никогда. Но они вот так на одном пальце крутят всю общину через пастыря или через еще через кого-то. Довольно часто это жены пасторов, а пастыря просто подкаблучники. Самые обыкновенные. И поэтому управляет общиной женщина. Через мужчину. Вот это и есть дух Иезавели. И это несложно увидеть. Вот поверьте мне. Это очень заметно. Это не значит, что дома или где-то должен быть деспотичный какой-то режим там или порядок, да. Я знаю, что обязательно нужно советоваться с женой. Потому что то, что видит женская голова и понимает, мужская не понимает и не видит этого. Просто в силу природы своей. Именно поэтому очень важно, чтобы руководители общин были женаты и желательно люди семейные, как бы с детьми. То есть должен быть какой-то опыт. Бывает исключение, когда не дал Бог детей. Все может быть, но жена-то есть и как бы очень важно советоваться. И здесь нужна мудрость. Потому что иногда какие-то качества женские, как бы это правильно выразиться, женщины более эмоциональные, наверное. Мужчины в своем большинстве склонны к логическому анализу вещей. Это не значит, что не существует женщин с логическим складом ума. Их еще называют с мужской головой или с мужским складом ума. Это неплохо. Плохо, когда она руководит. И плохо, когда она манипулирует. И с духом Иезавели здесь, посмотрите, связано пророчество, называющее себя пророчицей. То есть, это не значит, что она пророчица. Но ей боятся об этом сказать. Я знаю, что люди многие натренировались, научились закатывать глаза или просто закрывать глаза. И торжественным голосом говорит, так говорит Господь. А потом несет от себя тину. И получается, что ты что, против Бога? Это Бог так говорит. Вопрос, кому он это говорит? Ну, как кому? Общине говорит. А пастырю он не может это сказать? То есть обязательно нужно звено еще дополнительное какое-то. Нужен посредник. 95% эти люди даже не читали книги пророков. В основном Новый Завет. То есть, подделываясь под пророчиц или под пророков, они не знают вообще, что такое служение пророка. Далеки. Даже книги эти не читали. так знают по верхам, тут чуть-чуть, там немножко, и все. О пророческом служении я уже говорил, не буду объяснять второй раз. И вот этот дух Иезавели, он очень распространенное явление, к сожалению, сегодня. И эти люди пытаются манипулировать служителями и через них как бы осуществлять свою волю и свои желания и все, что они хотят, влияя на целое собрание, целую общину. Эти люди очень хорошо знают, что они делают. Это манипуляторы. Ну, здесь просто нужен мужчина, который это все приведет, протрезвит. Вообще эти люди, они, как правило, чувствуют, с кем имеют дело. Очень хорошие психологи знают, вот они только наткнулись на мужчину, на человека, который сразу дает понять расклад сил и как оно распределено. Все, ну, все их сразу уходят, как ветром сдувает. В иврите ветер – это дух, да? Их как духом сдуло Божьим. Я бы так это сказал. Дух Иезавели – это действительно духовное явление. То есть это не просто какие-то вещи. Больше того, я вам хочу сказать. Наши с женой моей наблюдения, то есть мы это вместе видели и как бы отметили для себя. Общины, в которых пастор подкаблучник, а жена Иезавель, там все семьи такие. Там вот семьи, и во всех семьях женщина руководит домом, не мужчина. И еще хочу сказать, что это происходит только там, где мужчина это позволяет. Больше нигде. Теперь, для того, чтобы не давать повода мужчинам заниматься дома беспределом, хочу дать совет, как добиться того, чтобы женщина, жена была послушной. В течение семейной жизни мужчина должен показать ей делами, продемонстрировать своей жене делами, что он принимает мудрые решения. Когда он говорит это правильно, и Бог подтверждает это, и Бог поддерживает эти вещи. Женщине нужно, имея мудрость, смирить просто свою природу, о которой написано в книге «Бытие». Да? И следовать указаниям мужчины, выполняя свои функции. Если надо обличить тоже, меня моя жена обличает. Иногда мне приходится говорить, больше не говори, мне надо переварить, отдохнуть, я как бы не могу. Я чувствую, что после, уже дальше, если это может, мое раздражение может уже наружу выйти, я его уже не могу сдержать. Тогда я прошу просто, то есть мы уже достигли определенного такого уровня, когда мы можем поговорить в 2-3 этапа об одном каком-то вопросе, для того, чтобы спокойно его обсудить, и для того, чтобы этот вопрос решался с каким-то результатом положительным и непредвзято. Это работает. Но если просто, знаете, там, стенка на стенку, вот как в драке, тут ничего не выйдет. То есть в доме все равно не станет лучше погода. Надо понимать цель, как бы, для чего вообще семья создавалась, для чего люди. Если люди поженились для того, чтобы воевать, ругаться и все время ссориться, я не думаю, что такие семьи бывают. Это уже надо быть, какое-то отклонение иметь, наверное. В основном люди женятся, чтобы хорошо было, чтобы жить вместе и радоваться. И чтобы было, как у нас говорят, be cave, правильно? Какой смысл? И поэтому, я думаю, с годами, как бы, семейная жизнь, она должна взрослеть, вот, и, а не оставаться на детском уровне. Любодействовать – это значит буквальным образом блудить от Бога. То есть люди, которые поддаются на вот эти все манипуляции, они уже не поклоняются Богу, они уже не ведут правильный образ жизни. Безусловно, блуд связан духовный и с блудом физическим, само собой. То есть это на поверхности слово «любодействовать». Буквально «любодействовать» тут вот написано, да, могут только неженатые люди. Женатые могут прелюбодействовать. Прелюбодеяние – это супружеская измена. Любодеяние – это как бы блуд вне брака, сожительство. Это не извращение. Развращение. Ну, можно сказать, как развращение. Я бы это сказал, как удовлетворение естественных желаний незаконным способом. Вот так бы я это назвал. Потому что слово «разврат», я думаю, все-таки имеет более глубокое и более серьезное значение, чем просто сожительство каких-то двух людей. Поэтому идолопоклонство и любодеяние именно связано вот с духом Иезавели. Безусловно, это имело практическое значение в прямом смысле этого слова. И, как я уже сказал, это измена Богу и капища, вот эти все отклонения, это духовный блуд уже. И это любодеяние, именно поэтому написано любодеяние. Оно как бы подходит и женатым, и неженатым. В общем, как бы говорится, да. В большей степени я бы даже это сказал, ведь слово обращено к кому? К церкви. А она является невестой. Так или нет? Господа. То есть, пока она еще на брачный пир не попала, она может только любодействовать. А блудить и прелюбодействовать, как бы это больше вот было все-таки в Израиле. Но мы об этом еще будем говорить в 12-13 главе. И таким образом, еще он говорит, я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. То есть человек или община продолжали двигаться своим путем. В данном случае это человек, Иезавель. Да? Продолжали двигаться своим... Это все, как правило, это так происходит. Человеку очень сложно что-то вдруг вот так вот, да, отдать инициативу и перестать это делать. Это пища для нее. Она по-другому не может. Поэтому все, кто хотят понять, а как повлиять на Иезавель, читайте третью книгу царств. Вот только так можно на нее повлиять. Выбросить из окна, ну, я говорю сейчас в переносном смысле, чтобы, не дай Бог, кто-то не выбросил человека из окна. Да? Но мы же говорим, да, о духе Иезавели. Буквально отсечь ее от общины, от возможности управлять, лишить ее этого. Ну и не покаялась, вот, не поменялась. Я делаю эти оговорки, потому что, еще раз повторяю, мы говорим о книге Откровения, это символика, это прообразы. Не в буквальном смысле, чтобы, не дай Бог, кто-то там не принял это как руководство к действию и не начали выбрасывать людей из окон. А потом скажут, так вот он сказал это делать. То мы говорим о книге Откровения. Вот я повергаю ее на постель, на одр, и любодействующих с нею в великую скорбь, то есть в болезнь, на постель буквально, вот, прикована к кровати. Если не покаяться в делах своих, и детей ее поражу смертью, и разумеют все церкви. Обратите внимание, если она не покается, то и дети тоже не выживут, видите? То есть, кто такие дети? Это духовные дети. Я сказал, в таких церквях, в таких общинах, как бы, это передается как эстафета. Забыл это слово. Ну, когда сын после отца продолжает. Нет. Династия, да, вот что, как династия. То есть эстафету он передает как царство свое. Он воспитывает таких же, как сам. Дети ее – это духовные ее воспитанники. Поэтому так важно общине иметь правильное духовное ДНК и здоровую иммунную систему. Если что-то и попадет в нее, чтобы община, организм, мог это перебороть, мог это исторгнуть, победить. Когда один человек борется, вот только пастор, да, или там, это мало. Люди должны, община должна быть телом, организмом. Как мы читали, в одном духе, в одном видении, в одном понимании. Потому что для нас это правильно. Видение, например, оно же может быть разное. В той общине такое, а у нас такое. Ой, вы неправильно движетесь. Кто сказал? Вот мы вот так. Ну так хорошо, мы же вам не говорим, что у вас неправильно. Вы вот так, а мы иначе. Но мы служим, мы делаем работу. Духовная ДНК и иммунная система здоровая. Детей поражу смертью, и разумеют все общины, что я есмь испытующий сердца и внутренности. Снова, да, вот просветил глаза огненные. И воздам каждому из вас по делам вашим. Обратите внимание, не по благодати, а по делам. Воздаваться будет. Это верующим написано. Нового Завета. После всех посланий уже. Интересная мысль, правда? Да, но спасаемся же мы по благодати. В какой коннотации ты читаешь слово благодать? Год назад или два, я уже не помню, я проповедовал такую тему, как за благодать ответим по закону. Потому что все связано все-таки с заповедями и с делами. Поэтому не надо думать, что благодать – это вседозволенность. Благодать – это очень серьезная вещь. Умышленно сейчас не объясняю, потому что мы это знаем. Хочу прокомментировать 26 стих, но я прочту. «Вам и прочим, находящимся в этом городе Фиатире, которые не держат этого учения, то есть учения Изавели, Валаамова вот этого пути, не держат и не знают так называемых глубин сатанинских». То есть есть люди, которые верят искренне, они не понимают этого, они действительно хорошие, верные, привязанные к этому месту, к этой общине. Они не вникают как бы в это все, хотя могли бы помочь, наверное. Вот он говорит, я говорю, что на вас не наложу иного бремени, как только то, что имеете, держите, пока приду. То есть хотя бы держитесь того, что у вас есть. Вот то, что касается Иезавели, это не к верующим относится на самом деле, а к руководителям. Это их задача, это их прерогатива. Пресекать, останавливать и защищать тело. Это задача пастуха. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю». Интересный текст, да? Что это означает? «Дам власть над язычниками». А? Евангелизация. Это не евангелизация. Нет. Для того, чтобы это понять, нужно открыть Псалом 2. Это цитата из 2 Псалма. Вначале там написано «мятутся народы». То есть, что значит «мятутся»? Крутит их. И тут цитата 8-9 стих из 2 Псалма. И это он говорит Ишуа, своему сыну. Да? Там дважды в этом месте говорится о сыне. ныне родил тебя, и он говорит, я дам тебе народы, пасти их жезлом железным. Именно там, во втором псалме. Теперь Иешуа говорит это в фиатирской общине. Почему? Потому что в первом веке руководили общинами в большей степени евреи. Это были либо покаявшиеся синагоги, или на базе синагог были уже организованы служения. Церковь, такого понятия в современном смысле, или католическая даже, первая ведь католическая церковь официально появляется только в начале 4 века. Это 313 год, после указа императора Константина. И вот это уже языческая церковь, там, где язычники управляли. Но еще не все, но уже в большей массе своей. Но этот период, когда Иоанн пишет, это же живой еще апостол, понимаете, да? Это он говорит евреям, верующим евреям. Будете пасти язычников жезлом железным. Они сокрушатся, как горшки глиняные. Это написано о последних днях. Это время, когда пробудится еврейский народ, когда произойдет уже массовое покаяние. Но этому всегда предваряет как бы подготовительный процесс, процесс созревания. И уже сегодня мы наблюдаем очень похожие вещи. Почему? Потому что то, что сегодня есть в мессианской среде, оно как бы взламывает устаревшие, закостенелые доктрины. Оно вот как сокрушает, как железным жезлом горшок глиняный. Потому что есть доступ к языку, есть доступ к источникам, которые на протяжении столетий были вычеркнуты и заброшены. Для того, чтобы вы понимали, в Париже в 1420 году, если я не ошибаюсь, Талмуд был приговорен к сожжению. И его сжигали. Но это недавно было совсем. Так или нет? Писание говорит, евреи будут пасти жезлом железным. Еще раз повторяю, здесь не пишется слово «евреи», но кто побеждает и соблюдает мои дела до конца, тому дам власть над язычниками. Были евреи и были язычники. Мы не можем назвать уверовавших христиан из язычников не язычниками. Понимаете, да, почему я так прочитываю этот текст? Давайте мы заглянем. Я читать не буду, просто заглянем. Послание римлянам. Римлянам. Можете не открывать, можете открыть, как захотите. Одиннадцатая глава. Павел пишет, 13 стих. «Вам говорю язычникам, как апостол язычников». Это он к римской церкви обращается. Так он должен был сказать, говорю вам, духовным евреям или духовным иудеям. Он говорит, вам говорю язычникам. И дальше весь этот текст говорит о том, что и для этого же тоже нужно понимать, что главная тема послания к римлянам, это первое. Расстановка сил, взаимодействия язычников и евреев в одной общине. У кого какое призвание, у кого какое место там. И второе, это соотношение закона и благодати. Это две главные темы, которые проходят через послание к римлянам. Так вот, он говорит, я вам говорю язычники, как апостол язычников, не гордитесь, бойтесь, ну и так далее, все. Почему он язычникам, которые христиане, говорит, что они язычники? Потому что язычник – это рожденный не в еврейском народе. Это не значит, что он плохой или неспособный, или недуховный, или еще какой-то. Это значит, что он просто не относится к еврейскому народу, и все. Он может быть кем угодно, но не евреем. Самым красивым, способным, голубоглазым, блондином, кем угодно. Но он язычник. Он может быть самый верующий и самый трудоспособный в теле Мессии, но он... То есть, понимаете, если китаец, например, уверовал в Иисуса Христа, он что, перестает быть китайцем теперь? Нет. Или украинец перестает быть украинцем? Нет. Так же и еврей не перестает быть евреем. Вот эти стереотипы и антисемитизм, они настолько сильно работают и бродят в церквях, что людям сложно воспринимать подобного рода вещи. Потому что их научили, что мы теперь не какие-то там язычники, или там мы не халдеи. Мы Новый Израиль, там еще что-то. Новый Израиль – это и есть Новый Израиль. А уверовавшие язычники – это новозаветные прозелиты. Все нормально. А в иудаизме прозелиты были очень большого, достигали как бы уровня. Тот же Рав Акива, он прозелит. Онкелос – римский прозелит. Человек написал Торгумы Онкелоса сегодня – это наиболее авторитетный как бы, вариант микры или священного текста, Торы, так называемый. Тора, Хумаш, Пятикнижие Моисея, все это одно и то же. Вот пример вам. Это не значит, что он меньше, или его меньше ценят даже вот, да, в иудаизме. Да, он прозелит, но он очень умный, способный, и он сделал для тела большую работу, иудейского тела. Говоря об этой теме, хочу отметить, что в тысячелетнем царстве управление будет осуществляться из Иерусалима на всю планету Земля. Так или нет? Так. Получается, евреи будут руководить планетой Земля. И поэтому будут пасти жезлом железным язычников. То есть те, кто сохранят все до конца, они войдут в тысячелетнее царство, и им будет дана вот такая власть. Но это будет на уровне министра иностранных дел. То есть будут же внутри Израиля еще служить и осуществлять управление. То есть не только на, но и на всей планете тоже. Ну, понятно, сейчас антисемиту скажет, это еврейский заговор. Вообще Библия – это еврейский заговор, по большому счету. Да, не знаю, как вот угораздило столько верующих попасть в него, но... В итоге руководить всем будет еврей по плоти, которого зовут Иешуа, из Израиля, из Иерусалима, и у него будет целая структура помощников, департаментов и так далее. Ну и по всей планете. Ну вот, кто имеет уши, должен услышать, что Дух говорит церквям. Вот в данном случае очень хочется применять именно слово церквям, а не общинам. Аминь.